Господин Жозеф, зажав под мышкой черный кожаный портфель, улыбнулся странной улыбкой, обнажившей ряд порченных зубов. «Не провожаю вас, комиссар. Виктор вам отопрет». Виктором звали лакея в полосатом жилете, поджидавшего внизу лестницы. «Значит, договорились насчет завтрашнего дня?» «Договорились», — повторил Мегре. Он не помнит, чтобы на него когда-нибудь наваливалось такое чувство бессилия, вернее, ирреальности всего, что его окружает. Даже вид у этого дома какой-то фальшивый. Комиссару показалось, что лакей, затворяя за ним, насмешливо улыбался. Вернувшись на набережную, Мегре задумался, кого послать для охраны Фюмаля. Выбор пал на Лапуэнта, которому он тут же дал инструкции. «Отправляйся туда к 7:30. Всюду ходи за ним по пятам. Он возьмет тебя к себе в машину. Не исключено, что он постарается тебя взбесить. Зачем? Неважно. А ты держи себя в руках». Надо было заняться старухой-англичанкой. По сообщениям, мы ее видели в Мобеже. Вполне вероятно, что это была и не она. Сколько следов уже оказались ложными. Сколько старых англичанок было замечено по всей Франции. «Позвонил Ваше», — попросил инструкций. «Что мне теперь делать? Окопаться в доме или снаружи?» «Смотри сам, как тебе удобнее. Тогда я лучше побуду на дворе, хоть там и дождь». Вот и ему не по душе пришлась атмосфера особняка на улице Курсель. «К 12:00 я пришлю тебе замену». «Идет, шеф?» «Благодарю». Пообедал Мегре дома. Сегодня зубы у жены не болели, и он проспал беспробудным сном до 7:30. Как всегда, кофе ему подали в постель. Первым делом он бросил взгляд в окно, за которым виднелось все то же затянутое тучами небо. Не успел он войти в ванную, как зазвонил телефон. Мегре слышал, как жена отвечает: «Да-да, минутку, господин Лапуэнт». Это означало катастрофу. Именно в 7:30 Лапуэнт должен заступить на пост на бульваре Курсель. И если он звонит... «Алло, это я. Послушайте, шеф, тут такое дело... Мертв?» «Да». «Причина?» «Непонятно. Может быть, отравление. На теле нет ран. Я успел только мельком его осмотреть. Врач еще не прибыл». «Еду». Но разве не прав он был, когда думал, что от этого Фюмале будут одни... одни неприятности. Глава 3. Прошлое лакея и жилец 4-го этажа. Во время бритья Мегре почувствовал, что на душе у него неспокойно. Не потому ли, что этот Фюмаль вызывал у него крайнюю неприязнь? В сущности, комиссар сомневался, сделал ли он все, что велел ему долг. Что ни говори, мясник пришел к нему просить защиты. Хотя что было, то было. Вел он себя воинственно, заручился покровительством министра, в разговоре с комиссаром прибег к скрытым угрозам. Но все равно Мегре обязан делать свое дело. А все ли он сделал, что было в его власти? Лично сходил на бульвар Курсель, но не потрудился проверить все двери, все выходы. Отложил это на завтра. И подробный разговор со слугами тоже отложил. Он послал инспектора следить за домом. Если бы Фюмали не убили, 7:30 рядом с ним был бы Лапуэнт, а Люка тем временем продолжал бы расследование на улице Рамбюто и в прочих местах. Разве комиссар действовал бы по-другому, если бы этот человек не был ему неприятен? Если бы у Мегре не было с ним старых счетов? Если бы это был любой другой парижский делец? Перед завтраком он позвонил в прокуратуру, потом на набережную Орфевр. «Не попросить ли тебе прислать за тобой машину?» — спросила госпожа Мегре, которая в такие минуты старалась по возможности стушеваться. «Возьму такси». Бульвары были почти пусты. Темные фигуры выныривали из метро и бросались к воротам домов. На бульваре Курсель перед домом 58А стояла машина врача. На звонок Мегре дверь сразу же открыли. Лакей был тоже что-то вчера, но не успел побриться. Он уже нарядился в свой полосатый черно-желтый жилет. У него были очень густые брови, и Мегре на мгновение остановил на нем взгляд, пытаясь что-то вспомнить. «Где?» — спросил он. «На втором этаже, в кабинете». Поднимаясь по лестнице, Мегре дал себе слово вернуться позже к этому Виктору, возбуждавшему его любопытство. На лестничной площадке, служившей холлом, его встретил Лапуэнт. «Я ошибся, шеф. Прошу прощения. Когда я его увидел, он лежал так, что невозможно было заметить рану». «Значит, это не отравление?» «Нет». Доктор перевернул его и обнаружил зияющую ранку на спине на уровне сердца. Стреляли в упор. «Где его жена?» «Не знаю, она не спускалась». «А секретарша?» «Где-то там. Пройдите, я только-только начинаю ориентироваться в доме». По фасаду, который выходил на решетке парка Монсо, располагалась просторная гостиная, имевшая совершенно нежилой вид и, несмотря на центральное отопление, пронизанная сыростью. Пройдя по коридору, где пол был покрыт красным ковром, комиссар вошел в дверь направо и очутился в первом кабинете, не слишком большом, окнами во двор. У окна стояла Луиза Бурш. Рядом стояла горничная. Обе молчали. Луиза Бурш с опаской глядела на Мегре. Ее явно беспокоило, как он будет с ней держаться после ее вчерашнего визита на набережную Орфевр. «Где он?» — бросил комиссар. Она кивнула на дверь. «Там». За дверью был второй кабинет, более просторный. На полу тоже красный ковер. Обстановка в стиле ампир. У кресла простерлось нечто похожее на человеческое тело. Перед ним стоял на коленях незнакомый Мегре врач. «Мне доложили, что он убит выстрелом в упор». Врач утвердительно кивнул. Комиссар успел заметить, что убитый одет не в пижаму, а в ту же одежду, что накануне. «В котором часу это случилось?» «Насколько я могу судить с первого взгляда, поздно вечером, скажем, между 11 и 12. Мегре невольно вспомнил деревню Сен-Фиакр, школьный двор толстого мальчика, которого никто не любил. У него была кличка Бум-Бум, а еще мячик. Перевернув покойника, врач придал ему странную позу. Казалось, протянутая рука его указывает в угол комнаты. Но там не было ничего, кроме пожелтевшей мраморной нимфы на подставке. «Полагаю, смерть наступила мгновенно?» «Размеры раны, в нее можно было просунуть кулак, делали этот вопрос излишним». Но комиссару было не по себе. Дело оказывалось совершенно необычным. «Жене сообщили?» «Надо думать». Мегре прошел в соседнюю комнату и повторил вопрос секретарше. «Жене сообщили?» «Да, но Эми поднялась к ней и сказала». «Она не спускалась?» Он начинал понимать, что здесь все происходит не так, как в обычных домах. «Когда вы видели его в последний раз?» «Вчера вечером, 9:00. «Он вас позвал?» «Да». «Зачем?» «Чтобы продиктовать письма. Они застенографированы у меня в блокноте, я их еще не припечатала». «Письма важные?» «Не более, чем обычно, он часто диктовал по вечерам». Ей не надо было ничего добавлять к сказанному. Мегре и так понял ее мысль. Хозяин нарочно заставлял ее подниматься к нему после целого рабочего дня, чтобы ее позлить. Сдается, Фердинанд Фюмаль всю жизнь только и делал, что злил окружающих. «У него были посетители?» «При мне не было». «Он кого-нибудь ждал?» «Пожалуй. И ему кто-то позвонил, и он услал меня спать». «В котором часу это было?» «В 9:30. «И вы пошли спать?» «Да». «Одна?» «Нет». «Где ваша спальня?» «Там, где спальня прислуги, над конюшней, в которой теперь устроен гараж». «Господин Фюмаль и его жена ночевали в доме одни?» «Нет, на первом этаже спит Виктор». «Это лакей?» «Он еще швейцар, сторож и рассыльный». «Он не женат?» «Нет, во всяком случае, насколько я знаю. Он живет в комнатушке с круглым окном, которое выходит под арку». «Благодарю вас». «Что мне теперь делать?» «Ждать? Когда придет почта, принесите ее мне». «Меня интересует, не окажется ли там еще одного анонимного письма». Ему показалось, что она покраснела, но он не был в этом убежден. На лестнице послышали шаги. Это были заместитель прокурора и молодой судебный следователь по фамилии Планш. У Мегре еще не было случая с ним сотрудничать. За ними шел письмоводитель, явно страдавший от простуды. Как только они появились, ворота распахнулись снова, пропуская сотрудников антропометрической службы. Луиза Буш по-прежнему стояла в своем кабинетике, ждала поручений, и вскоре Мегре снова обратился к ней. «Кто сообщил госпоже Фюмаль? Ноэми? Это ее личная горничная? Она обслуживает весь третий этаж. Там же находится и спальня господина Фюмаля. Она сразу за его кабинетом. Сходите наверх, посмотрите, что там делается». Она явно колебалась. «Чего вы боитесь?» «Нет, ничего». Странно все-таки, что жена убитого до сих пор не спускалась, и сверху не доносится ни единого звука. С тех пор, как прибыл Мегре, Лапуэнт молча обшаривал дом в поисках оружия. Он отворил дверь просторной спальни, тоже уставленной ампирной мебелью. На кровати были приготовлены пижамы и халат. Несмотря на высокие окна, в доме было сумрачно. Горело всего несколько ламп. Фотографы устанавливали повсюду свои аппараты, люди из антропометрической службы шушукались в углу, поджидая судебно-медицинского эксперта. «Мегре, у вас есть версия?» «Никакой». «Вы его знали?» «Мы учились вместе в деревенской школе, а вчера он ко мне приходил. Он обратился к министру внутренних дел, чтобы мы его защитили». «От чего?» «В последнее время он получал анонимные письма с угрозами». «Вы ничего не предприняли?» «Всю ночь у его дверей дежурил один из инспекторов, а другой должен был охранять его целый день. Во всяком случае, похоже, что убийца унес оружие с собой». Лапуэнт ничего не нашел. Другие тоже. Засунув руки в карманы, Мегре направился к лестнице и спустился на первый этаж. Там он прижался лицом к круглому окошку, о котором ему говорили. За стеклом оказалась комнатка, похожая на швейцарскую. Виднелась неубранная кровать, зеркальный шкаф, газовая плита, столик, этажерка с книгами. Лакей сидел верхом на стуле, облокотясь на спинку, и смотрел в пространство. Комиссар тихонько постучал в стекло. Человек вздрогнул, хмуро посмотрел на него и лишь потом встал и направился к двери. «Вы меня узнали?» — спросил он, глядя на комиссара со смесью страха и подозрительности. У Мегре еще накануне было впечатление, что он где-то видел этого человека, но он по-прежнему не мог вспомнить, где. «А я вас сразу узнал». «Ты кто такой?» «Вы меня в свое время не знали, потому что я помоложе. Когда я родился, вы уже уехали». «Откуда уехал?» «Из Сен-Фиакра, черт подери. Помните Никола?» Мегре прекрасно его помнил. Это был старый пьянчуга, который батрачил на окрестных фермах, летом нанимался на молотилку, а по воскресеньям звонил в церковные колокола. Жил он в развалюхе на опушке леса и славился тем, что ел воронов и хорьков. «Это мой отец». «Он умер?» «Давно уже». «А с каких пор ты в Париже?» «Так вы не читали об этом в газетах? Там даже мой портрет печатали. У меня дома были неприятности, но в конце концов все поняли, что я это сделал ненарочно. Волосы у него были густые, лоб низкий. Рассказывай». «Я занимался браконьерством. Все точно, я этого и не отрицал никогда». «И ты убил сторожа». «Так вы читали?» «Какого сторожа?» «Молодого, вы его не знали. Он вечно меня выслеживал. Клянусь вам, в тот раз я стрелял в него ненарочно. Караулил косулю, услышал в зарослях шум». «А почему ты решил податься в Париж?» «Это не я решил». «Тебя вытащил Фюмаль?» «Да». «Ему был нужен человек, которому он мог доверять». «Вот вы никогда не возвращались в родные края, хотя вас там не забывают. И можете мне поверить, гордятся вами. А он, как разбогател, купил замок Сен-Фиакр». У Мегре сжалось сердце. «Там он родился. Во флигеле, разумеется. Но все-таки там, в замке. И графиня де Сен-Фиакр долгое время оставалась для него идеалом женщины. «Я понял», — пробурчал он. «Выходит, Фюмаль окружал себя людьми, на которых при случае мог воздействовать. Ему нужен был не столько лакей, сколько телохранитель, бульдог. Вот он и привез в Париж парня, чудом избежавшего каторги. Он заплатил твоему адвокату? Откуда вы знаете? Расскажи, что произошло здесь вчера вечером». «Ничего не произошло. Хозяин был дома». «В котором часу он вернулся?» «Незадолго до 8, к обеду. Один?» «С мадемуазель Луизой. Машину загнали в гараж». «Да, она и сейчас там. Все три на месте. Секретарша ест вместе со слугами. Ей так больше нравится, это из-за Феликса. О ее отношениях с Феликсом знают все? Это же в глаза бросается. Твой хозяин тоже знал?» Виктор промолчал, тогда Мегре ответил за него сам. «Ты ему сказал, не так ли?» Он спросил. «Ты ему сказал?» «Да. Если я правильно понимаю, ты докладывал ему обо всем, что происходит в конторе. Мне за это и платили. Вернемся к вчерашнему вечеру. Ты выходил из швейцарской?» «Нет. Жермена принесла мне обед сюда». «Как всегда по вечерам?» «Да». «Кто это Жермена?» «Самая старая из служанок». «Кто-нибудь приходил?» «Около половины десятого вернулся господин Жозеф». «Ты хочешь сказать, что он живет в доме?» «А вы не знали?» Мегре это и в голову не пришло. «Расскажи поподробнее. Где его спальня?» «Это не спальня, а целая квартира на четвертом этаже. Там комнаты в виде мансарды, но просторнее, чем над гаражом. Когда-то это были комнаты прислуги». «Как давно он живет в доме?» «Не знаю, еще до меня». «А ты с каких пор здесь поселился?» 5 лет назад. «Где питается господин Жозеф?» «Обычно в кафе на бульваре Ботиньоль». «Он холостяк?» «Говорят, вдовец. Случается ему ночевать не дома, только если уезжает куда-нибудь». «И часто он ездит?» «Он ездит с ревизиями по провинциальным филиалам». «Так в котором часу, ты говоришь, он вернулся?» «Примерно в 9:30. «И не уходил больше?» «Нет». «Больше никто не приходил?» «Приходил господин Гайарден». «Откуда ты его знаешь?» «Я ему часто отворял дверь. Раньше они с хозяином были добрыми друзьями. Потом у них вышло что-то не то. И вчера он впервые после долгого перерыва...» «Ты его впустил?» «Хозяин позвонил, чтобы я ему открыл. У него внутренний телефон между кабинетом и швейцарской». «В котором часу это было?» «Ближе к 10. Я, знаете ли, привык узнавать время по солнцу, так что на часы гляжу нечасто. Тем более они у меня вечно спешат 10 минут, если не больше». «Долго он пробыл наверху?» 1/4 часа. «Каким образом ты отпер ему, когда он уходил?» «Нажал на кнопку, вот эту. Такие есть в каждой швейцарской». «Ты видел, как он уходил?» «Конечно». «Ты на него посмотрел?» «Ну...» Виктор заколебался, вновь теряя уверенность. «Смотря что назвать, посмотрел. Здесь подарка темновато, лицом к окну я не прижимался. Да чего там, видел я его и узнал. Уверен, это он. Но ты не знаешь, в каком настроении он уходил. Понятия не имею». «Хозяин тебе после этого звонил еще?» «Зачем? Отвечай на вопрос». «Нет. Кажется, нет». «Погодите. Не звонил. Я лег спать, почитал газету в постели и погасил свет». «Получается, что после ухода Гайардена в доме уже никто не приходил?» Виктор разинул рот и спохватился. «Что-нибудь не так?» — допытывался Мегре. «Все так, само собой, но, может быть, не совсем так. Трудно, понимаете, за несколько минут описать всю жизнь людей в доме. Я даже не знаю, что вам известно, а что нет. Что ты имеешь в виду?» «А что они там наверху наговорили?» «Кто?» «Ну, эти, мадемуазель Луиза, Ноэми, Жермена». «Мог ли кто-нибудь прошлой ночью войти в дом так, чтобы ты этого не знал?» «Запросто». «Кто?» «Во-первых, хозяин, он мог уйти и вернуться». Вы не заметили маленькую дверку, которая выходит на улицу Прони? Это старый черный ход, у хозяина есть ключ от него. И он иногда пользовался этой дверью? Вряд ли, не знаю. У кого еще есть ключ? Уверен, что у господина Жозефа. Бывало, с вечера я не вижу, чтобы он вернулся домой, а утром, глядишь, он уходит. У кого еще? Пожалуй, что у Цыпочки. Кого ты так называешь? Бабенку хозяина, последнюю. Маленькая такая брюнетка по имени... Я ее не знаю. Живет где-то возле звезды. Она приходила вчера ночью? Повторяю вам, не знаю. Понимаете, у меня уже однажды такое было, когда меня допрашивали после той истории со сторожем. Меня так здорово допрашивали, что заставили сказать, чего и не было вовсе. Даже подпись выманили, а потом совали эту подпись мне под нос. Ты любил хозяина? Какая разница? Значит, отказываешься отвечать. Я только говорю, что никого это не касается, и вообще это мое дело. Не хочешь, не говори. Я, если только начну, все ясно. Лучше было не настаивать. И Мегре не спеша вернулся на второй этаж. «Госпожа Фюмаль до сих пор не спускалась?» — спросил он у секретарши. «Она не хочет его видеть, пока с ним не сделают все, что положено. Как она себя ведет?» «Как обычно. Вам не показалось, что она потрясена?» Луиза Буш пожала плечами. Она нервничала больше, чем накануне. Мегре заметил, что она несколько раз принималась грызть ногти. «Я не нашел никакого оружия, шеф. Тут спрашивают, можно ли забрать тело в институт судебно-медицинской экспертизы». «А что на это сказал следователь?» «Он не возражает». «Тогда и я не возражаю». В эту минуту поднялся Виктор. Он принес почту и явно был в нерешительности, отдавать ли ее Луизе Буш. «Дай сюда», — вмешался Мегре. Писем оказалось меньше, чем он думал. Большая часть корреспонденции наверняка поступает в разные конторы Фюмаля. Здесь были в основном счета, 2-3 приглашения на благотворительные праздники, письмо от поверенного из Невера и, наконец, конверт, который комиссар узнал с первого взгляда. Луиза Буш следила за Мегре с почтительного расстояния. Адрес был надписан карандашом. На листе дешевой бумаги нацарапаны только два слова — «Последнее предупреждение». Это звучало уже почти иронически, не так ли? В эту минуту простертый на носилках Фердинанд Фюмаль покидал особняк на бульваре Курсель, что почти напротив главного входа в парк Монсо, где мокли под дождем деревья. «Найди мне в телефонном справочнике за этот год некоего Гаярдена, улица Франциска I». Секретарша протянула Лапуэнту справочник. «Роже?» — спросил Лапуэнт. — Да, позвони ему. На звонок инспектора ответил женский голос. — Простите за беспокойство, сударыня. Я хотел бы поговорить с господином Гаярденом. — Да. — Как вы сказали? — Его нет дома? Лапуэнт бросил на комиссара вопросительный взгляд. — Дело очень срочное. — Вы не знаете, он у себя в конторе? — Вам неизвестно. — Полагаете, он уехал? «Минуту. Не вешайте трубку». «Спроси, ночевал ли он этой ночью на улице Франциска I. Алло, вы не могли бы сказать, господин Гаярден ночевал сегодня дома?» «Нет». «Когда вы его видели в последний раз?» «Вы вместе обедали?» «У Фуке». «И расстались?» «Не расслышал». «А, в начале 10-го». «И он не сказал вам, куда идет?» «Понимаю». «Благодарю вас. Нет, передавать ничего не нужно. Он, похоже, отчитываться не привык», — объяснил Лапуэнт начальнику. Двое прибывших раньше инспекторов обменялись рукопожатиями с сотрудниками антропометрической службы. «Неве, ступай-ка на улицу Франциска I. Адрес в телефонной книге, фамилия Гаярден. Попробуй узнать, выходил ли он с багажом, планировал ли заранее свой отъезд и тому подобное. Обязательно раздобудь фотографию. На всякий случай сообщи его приметы на вокзалы и в аэропорты». Мегре не осмеливался поверить в такой исход. Все казалось слишком простым. «Вы знали, — спросил он у Луизы Буш, — что вчера вечером Гайерден собирался зайти к вашему хозяину. Я уже говорила, что ему позвонили, и он ответил, что-то вроде договорились. В каком он был настроении? Как обычно. Господин Жозеф часто заходил к нему по вечерам? По-моему, да. Где сейчас господин Жозеф? Наверху, конечно. Если минуту назад господин Жозеф и был там, то теперь он появился на лестничной площадке с изумлением, оглядываясь вокруг. После бесконечных хождений, которые взбудоражили весь дом, было особенно неожиданно видеть, как этот серенький человечек, как ни в чем не бывало, спустился с лестницы и совершенно естественно осведомился. «Что тут происходит?» «Вы ничего не слышали?» — ворчливо спросил Мегре. «Что я должен был слышать? Где господин Фюмаль? Он мертв». «Что?» «Я говорю, что он мертв, и в доме его уже нет». «Вы крепко спите, господин Жозеф?» «Как все? Вы ничего не слышали в половине восьмого утра?» «Слышал, как этажом ниже кто-то зашел к госпоже Фюмаль». «Когда вы вчера легли спать?» «Около половины одиннадцатого». «А когда вы вчера ушли от своего хозяина?» «Казалось, маленький человечек все еще не понимает, в чем дело». «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Потому что господин Фюмаль убит». «Вы спускались к нему после обеда?» «Не спускался, а зашел, когда вернулся домой». «В котором часу?» «Примерно в половине десятого». «Может, чуть позже». «А потом?» «Потом ничего. Поднялся к себе, часик поработал и лег спать». «Выстрела не слышали?» «Наверху не слышно, что происходит на этом этаже». «У вас есть револьвер?» «У меня». «В жизни не прикасался к оружию. Даже не служил в армии, освобожден от воинской повинности». «Вы знали, что у Фюмаля был револьвер?» «Он мне показывал». «В ящике ночного столика под бумагами наконец был найден пистолет бельгийского производства, который отношения к трагедии не имел. Им не пользовались уже много лет». «Вы знали, что Фюмаль ждет визита?» В этом доме никто не отвечал на вопрос прямо. После каждого вопроса воцарялось молчание, словно спрашиваемый должен был мысленно повторить его несколько раз, чтобы понять, о чем речь. «Чьего визита?» «Не валяйте дурака, господин Жозеф. Кстати, как ваше полное имя?» «Жозеф Гольдман. Вчера вам его назвали, когда нас представляли друг другу. Кем вы работали, прежде чем поступить на службу к Фюмалю?» «Я 22 года проработал судебным исполнителем. Что же касается службы господина Фюмаля, это не совсем точно. Звучит так, словно я прислуга или приказчик. На самом деле я его друг, доверенное лицо». «Вы хотите сказать, что старались придать его мошенничествам более или менее законный характер?» «Полегче, господин комиссар. Здесь есть свидетели. И что же? Я могу призвать вас к ответу за ваше опрометчивое высказывание». «Что вы знаете о визите Гайердена?» Старичок поджал и без того очень тонкие губы. «Ничего. Полагаю, вы ничего не знаете и о некой Мартине, которая живет на улице Звезды. И, вероятно, так же, как вы, имеет ключ от маленькой двери. Женщины меня не интересуют». Мегре не пробыл в доме и полутора часов, но ему уже казалось, что он задыхается. Хотелось поскорее выбраться отсюда, вдохнуть свежего воздуха, пусть даже сырого. «Прошу вас оставаться здесь». «Я что, не имею права съездить на улицу Рамбюто? У меня там важные дела». «Похоже, вы и понятия не имеете о том, что мы обеспечиваем по меньшей мере 1/8 всех поставок мяса в Париж, и что с вами поедет мой инспектор». «Что это значит?» «Ничего, господин Жозеф. Решительно ничего». Мегре кипел. В большой гостиной сотрудники прокуратуры заканчивали протоколы. Следователь Планш спросил у Мегре: «Вы к ней поднимались?» Очевидно, он имел в виду госпожу Фюмаль. «Еще нет. Нужно сходить к ней. Нужно допросить Феликса и другую прислугу. Нужно задержать Роже Гайердена и порасспросить Мартину Жию, у которой, возможно, есть ключ от маленькой двери. И, наконец, в конторах на улице Рамбюто и бульваре Лавиллет нужно отыскать свидетелей, способных...» Мегре заранее пал духом. Он чувствовал, что с самого начала повел дело неверно. Фюмаль пришел просить у него защиты. Комиссар ему не поверил, и Фюмаль получил пулю в спину. Сейчас министр внутренних дел звонит начальнику уголовной полиции, это уж точно. Мало ему Мегре, исчезнувшей англичанки. Луиза Бурш издали смотрела на комиссара, словно пыталась угадать, о чем он думает. А он и вправду думал о ней и спрашивал себя, действительно ли она видела, как ее шеф пишет анонимное письмо. Если нет, все в корне меняется. Глава четвертая. Подвыпившая жена и бесшумно двигающийся фоторепортер. 30 лет назад, когда только что женившийся Мегре был еще делопроизводителем в комиссариате на улице Рошешуар, жена частенько приходила к нему в полдень. Они быстро где-нибудь перекусывали, а потом бродили по улицам и бульварам. Мегре вспомнил, что весной они приходили и сюда, в парк Монсо, который виднелся сейчас из окна, весь черно-белый. Тогда в парке гуляло больше нянюшек, почти все они были одеты в нарядные форменные платья. Детские коляски выглядели мягкими, роскошными, железные стулья в аллеях были свежеокрашены в желтый цвет, старушка в шляпке, украшенной фиалками, кормила хлебом птиц. «Когда я стану комиссаром», — шутил Мегре, и сквозь решетку, золоченые острия которой сверкали на солнце, они с женой смотрели на уютные дома вокруг и представляли, какая гармоничная и элегантная жизнь течет за их окнами. Да, живя в Париже, он узнал жестокую реальность и за дня в день докапывался до правды, убеждаясь, что видимость обманчива, и тем не менее навсегда сохранил некоторые свои детские и юношеские представления. Разве он не сказал однажды, что хотел бы стать штопольщиком человеческих судеб, так как испытывал желание вернуть каждого на его подлинное место, то, которое принадлежало бы ему, если бы окружающий мир походил на мир, изображенный на лубочных картинках. Скорее всего, в 8 из 10 этих роскошных домов, окружавших парк, было больше трагизма, чем гармонии. И все же Мегре редко приходилось оказываться в такой тягостной атмосфере, какая царила в этих стенах. Все здесь казалось фальшивым, вымученным, начиная от комнатки швейцара-камердинера, который, несмотря на свой полосатый жилет, был не швейцаром и не камердинером, а просто бывшим браконьером-убийцей, превратившимся в сторожевого пса. Чем занимался этот подозрительный судебный исполнитель господин Жозеф в своей мансарде? Не внушал доверия Луизе Бурш, мечтавшей выйти за шофера и открыть гостиницу в Жьене. А бывший мясник из Сен-Фиакра был не на месте еще больше остальных, как и лепнина на потолках, как мебель, купленная, скорее всего, тогда же, когда и особняк, как две статуи, сторожащие лестницу. Больше всего, пожалуй, комиссара беспокоила злоба, которую он угадывал за всеми делами и поступками Фюмаля, поскольку в беспричинную злобу он никогда не верил. В начале 11-го комиссар оставил своих сотрудников и медленно поднялся по лестнице. На 3-м этаже никого из слуг не было. Он беспрепятственно вошел в гостиную, где стояло 1,5 десятка пустых кресел, и покашлял в надежде, что кто-нибудь отзовется. Никто не появился. Ничто не шевельнулось. Комиссар подошел к приоткрытой двери, за которой находилась другая, меньших размеров гостиная. На маленьком столике стоял поднос с завтраком. Мегре постучался в 3-ю дверь и прислушался. Раздалось что-то вроде приглушенного покашливания, и он повернул ручку. Это была спальня госпожи Фюмаль. Лежа в постели, женщина тупо следила за комиссаром. «Прошу извинить, я не встретил ни одной служанки, которая могла бы доложить обо мне. Видимо, они все внизу с моим инспектором». Женщина явно еще не умывалась и не причесывалась. Ночная рубашка у нее сползла, открывая плечо и часть бледной груди. Вчера у комиссара еще были сомнения. Сейчас ему стало ясно, что перед ним женщина, которая пила не только перед тем, как лечь спать, но и утром. В комнате чувствовался сильный запах спиртного. Жена мясника смотрела на комиссара как-то странно, не то чтобы совсем спокойно, но с некоторым облегчением и даже оживлением. «Надеюсь, вам уже сообщили?» Она кивнула, ее глаза блеснули, но отнюдь не от горя. «Ваш муж мертв. Его кто-то застрелил. Я всегда думала, что этим кончится», — немного надтреснутым голосом проговорила она. По ее смешку комиссар понял, что женщина пьяна больше, чем ему показалось сначала. «Вы ожидали преступления?» «С ним можно было ожидать чего угодно». Она указала на неубранную постель, на беспорядок в спальне и пробормотала: «Извините». «У вас не возникло желания спуститься и взглянуть на него?» «Зачем?» Внезапно взгляд ее стал более сосредоточенным. «Он в самом деле мертв?» Мегре кивнул. Она сунула руку под одеяло, вытащила бутылку и поднесла горлышко к губам. «За его здоровье!» — сказала она с усмешкой. Даже мертвый Фюмаль внушал жене страх. Она с опаской глянула на дверь и спросила: «Он еще в доме?» «Его увезли в Институт судебно-медицинской экспертизы. Что с ним собираются делать? Вскрывать?» Не мысля о том, что тело ее мужа будут резать, вызвала у нее на губах недобрую улыбку. Не поэтому ли у нее в глазах появилось мстительное выражение, словно она отплатила за все, чего натерпелась? Она ведь когда-то тоже была молоденькой девушкой, обычной женщиной. Какую же жизнь устроил ей Фюмаль, чтобы довести до столь плачевного состояния? Мегре приходилось встречать развалины вроде нее, но почти всегда среди мерзости в убогих кварталах, где виною этому неизменно была нищета. «Вчера вечером он к вам заходил?» «Кто?» «Ваш муж». Женщина отрицательно покачала головой. «Но иногда же он вас навещал?» «Да, но я предпочла бы не видеть его вовсе». «Вы не спускались к нему в кабинет?» «Никогда». «Именно у себя в кабинете он последний раз встретился с моим отцом. Тот 3 часа спустя повесился». В этом, видимо, заключалось порочное свойство Фюмаля. Губить людей, причем не только тех, кто становился у него на пути или внушал ему опасения, а кого угодно, просто чтобы утвердиться в своем могуществе и сознавать это. «Вы знаете, кто приходил к нему вчера вечером?» «Надо будет сказать инспекторам, чтобы обыскали квартиру». Мегре это было неприятно, но это было необходимо. Никто не может поручиться, что эта женщина не набралась смелости и не застрелила мужа. Вполне возможно, у нее найдут оружие. «Не знаю. Ничего не хочу знать. Мне хочется одного, чтобы все ушли и...» Мегре не дослышал. Стоя у постели, он увидел, что госпожа Фюмаль уставилась в какую-то точку у него за спиной. Сверкнула вспышка, и в тот же миг женщина, отбросив одеяло, с неожиданной энергией бросилась к фоторепортеру, который неслышно появился в дверях. Тот попытался отступить, но она уже завладела его аппаратом и яростно швырнула его об пол, подняла и с удвоенной силой швырнула опять. Мегре узнал репортера одной из вечерних газет и нахмурился. Кто-то предупредил журналистов, и те, видно, уже собрались внизу в полном составе. «Минутку», — властно сказал комиссар и, в свою очередь, подняв аппарат, вынул из него пленку. «Выйдите, милейший», — приказал он молодому человеку и обратился к госпоже Фюмаль. «Ложитесь. Прошу извинить меня за то, что произошло. Я присмотрю, чтобы вас оставили в покое. Но один из моих людей еще к вам зайдет». Комиссару не терпелось поскорее покинуть эту комнату и дом, желательно навсегда. Фоторепортер ждал его на площадке. «Я думаю, что можно...» «Вы немного поторопились. Ваши коллеги здесь?» «Некоторые». «Кто им сообщил?» «Не знаю. Примерно 30 минут назад меня вызвал главный и...» «Вероятно, кто-то из Института судебно-медицинской экспертизы. Везде есть люди, связанные с газетами. Представителей прессы было пока 8 человек, но они все прибывали. Что произошло на самом деле, комиссар?» «Зная я это, ребята, меня бы здесь не было. Если вы дадите нам спокойно поработать, обещаю, что как только мы что-нибудь найдем, можно поснимать, только быстро. Допросить предстояло многих, поэтому тащить их на набережную Орфевр не имело смысла, а здесь была большая пустая квартира. Лапуэнт уже работал, а Бонфис и Торранс только что явились вместе с Лесуэром. Торрансу комиссар поручил обыскать третий этаж. Бонфиса послал в квартиру господина Жозефа, который еще не вернулся с улицы Рамбюто. Когда он приедет, допроси его на всякий случай, но вряд ли он разговорится. Сотрудники прокуратуры уехали, большинство специалистов из антропометрической службы тоже. Пусть одна из служанок, Ноэми, займется госпожой Фималь, остальные подождут в гостиной. Когда в кабинете убитого зазвонил телефон, Луиза Бурш спокойно подняла трубку. «Секретарь господина Фималя». «Да, он здесь». «Передаю трубку». И повернулась к Мегре. «Вас, с набережной Орфевр». «Алло?» «Да». Звонил начальник уголовной полиции. «Я только что разговаривал по телефону с министром внутренних дел. Он уже знает?» «Да, в курсе уже все». «Один из журналистов предупредил радио?» «Возможно». «Он зол?» «Не то слово. Скорее, раздосадован. Просит держать его в курсе расследования. Вам уже что-нибудь пришло в голову?» «Ничего». «Они полагают, что поднимется большой шум. Этот человек влиятельнее, чем сам предполагал». «Его жалеют?» «Почему вы об этом спрашиваете?» «Просто так. Здесь люди скорее чувствуют облегчение. У вас уже все пущено в ход, не так ли?» «Разумеется». И тем не менее, Мегре еще никогда не был так равнодушен к поимке убийцы. Конечно, он хотел узнать, кто же, наконец, решился убрать Фималя, кто дошел до точки и рискнул всем. Но имел ли он на этого преступника зуб? Не сожмется ли у него сердце, когда придется надевать тому наручники? Комиссар редко оказывался перед лицом стольких одинаково правдоподобных версий. Во-первых, была госпожа Фималь, которой достаточно было спуститься этажом ниже, чтобы отплатить за 20 лет унижений. К тому же она, помимо отвоеванной свободы, наследовала состояние, все или его часть. Был ли у нее любовник? При виде ее это казалось невероятным. Однако комиссар уже давно не делал на этот счет скоропалительных выводов. Господин Жозеф... В общем, казалось, он предан мяснику, в тени которого жил. Одному Богу известно, какие грязные делишки они обделывали. Быть может, Фималь считал его добрым малым, как и всех, кто ему служил. Но ведь до бунта доходят даже существа, подобные господину Жозефу. Луиза Бурш, секретарша, пришедшая к комиссару на набережную Орфевр. Похоже, только она знала, что ее шеф сам пишет себе анонимные записки. Шофер Феликс, ее любовник. Им обоим не терпелось пожениться и обосноваться в Женье. А если предположить, что она или Феликс обворовали Фюмаля, или пытались обманом выманить у него деньги, а может быть, даже шантажировали? Казалось, повод для убийства есть у каждого, не исключая Виктора, бывшего браконьера, которого хозяин крепко держал в руках. Жизнь остальной прислуги по косточкам разберут инспекторы. Оставался еще Гарден, не вернувшийся на улицу Франциска I после визита к Фюмалю. «Уходите, шеф? Через несколько минут вернусь». Мегре хотелось пить и подышать воздухом, где угодно, только не в этом доме. «Если мне позвонят, пусть поговорит Лапуэнт». На лестничной площадке комиссар кое-как отвязался от журналистов, а внизу у дома увидел несколько автомобилей из редакции газет и один с радио. Прохожие начали останавливаться. У дверей уже торчал полицейский в форме. Засунув руки в карманы, Мегре быстро пошел в сторону бульвара Ботиньоль, где забежал в первое попавшееся бистро. «Кружку пива», — заказал он, — «и телефонный жетон». Комиссар решил позвонить жене. «Завтракать не приду, это точно. Обедать? Надеюсь, может быть. Нет, никаких неприятностей». Может быть, министр тоже доволен, что избавился от приятеля, который компрометировал его. Наверное, нашлись и другие, кто обрадовался случившемуся. К примеру, служащие с улицы Рамбюто, с бульвара Лавиллет и все управляющие мясными магазинами, которым при Фюмале жилось несладко. Мегре еще не знал, что вечерние газеты уже набираются под шапкой «Убийство мясного короля». Журналисты любят слово «король» не меньше, чем «миллиардер». В одной из газет уточнялось, что Фюмаль контролировал десятую часть мясоторговли в Париже и более четверти в некоторых северных департаментах. Кто будет наследником этой империи? Госпожа Фюмаль? Выходя из бистро, Мегре заметил свободное такси. Ему пришло в голову заехать на улицу Франциска I. Он уже послал туда Неве, но тот не давал о себе знать, поэтому комиссару захотелось осмотреться там самому. К тому же он был не прочь подольше не возвращаться в отвратительную атмосферу дома на бульваре Курсель. Дом, где жил Гайарден, оказался современным, квартира почти шикарной. «Господин Гайарден, 4-й этаж налево, но его, кажется, нет дома». Поднявшись на лифте, Мегре позвонил. Открыла молодая женщина в пеньюаре, точнее, не открыла, а лишь приотворила дверь, пока Мегре не сказал, кто он. «У вас все еще нет известий от Роже?» — спросила она, входя в гостиную, настолько светлую, насколько может быть парижская комната в это время года. «А у вас?» «Нет. После ухода вашего инспектора я начала беспокоиться. Сейчас слушала радио. Речь шла о Фюмале?» «Да». «Вы знали, что ваш муж вчера вечером пошел к нему?» «Она была хорошенькая, аппетитная, не старше 30. «Он мне не муж», — ответила она. «Мы с Роже не женаты». «Знаю, у меня просто так вырвалось. У него есть жена и 2 детей, но он с ними не живет. Уже несколько лет. Минутку, да, ровно 5 лет. «Вы в курсе его неприятностей?» И «я знаю, что он почти разорен, и что этот человек...» «Скажите, у Гайардена есть револьвер?» По внезапной бледности женщины комиссар понял, что лгать она не будет. «Да, он всегда лежал в ящике. Не могли бы вы проверить, там ли он сейчас? Если можно, я пойду с вами». Мегре проследовал за ней в комнату, где она, по-видимому, спала в одиночестве на громадной, очень низкой постели. Женщина выдвинула несколько ящиков. На лице ее появилось удивление, и она все более лихорадочно принялась выдвигать другие. «Не могу найти. Он, видимо, не носил его постоянно?» «Насколько я знаю, нет. Вы не знаете Роже. Это мирный, очень веселый человек из тех, кого называют жизнелюбами. Вы не встревожились, когда он не вернулся домой?» Она не знала, что ответить. «Да, конечно, я уже говорила вашему инспектору. Но, знаете, он верил, несмотря ни на что. Был уверен, что в последний момент раздобудет деньги. И я подумала, что он поехал к друзьям, возможно, за город. Где живет его жена?» «В Нии. Я дам вам адрес». На клочке бумаги она написала несколько слов. В эту минуту зазвонил телефон. Она извинилась и сняла трубку. Голос звонившего был таким громким, что Мегре все слышал. «Алло, госпожа Гайарден?» «Да, то есть, это улица Франциска I, 26». «Да, квартира некоего Роже Гайардена». Мегре мог поклясться, что говорит бригадир из какого-нибудь полицейского участка. «Да, я с ним живу, но мы не женаты. Не могли бы вы как можно скорее приехать в комиссариат в Пюто?» «Что-нибудь случилось?» «Да, случилось». «Роже мертв?» «Да». «Вы не можете сказать, что произошло?» «Прежде всего следует опознать труп. Документы есть, но...» Мегре знаком попросил женщину передать ему трубку. «Алло, говорит комиссар Мегре, уголовная полиция. Доложите все, что вам известно. В 9:32 на берегу Сены был обнаружен труп, метрах в 300 ниже моста Пюто. Там несколько дней назад навалили группу кирпичей, и прохожие не заметили его раньше. Один моряк... Он убит?» «Нет, не думаю. В руке у него был револьвер, в котором не хватало одного патрона. Похоже, он выстрелил себе в правый висок». «Благодарю. Как только труп опознают, отправьте его в Институт судебно-медицинской экспертизы.